Глава 14. Прозорливое сердце. Заметка «Убийца в тумане», произведшая на завтракающих лондонцах известное впечатление, к обеду, когда до них окончательно дошел ее смысл, потрясла их и напугала. Поскольку убийца все еще не был задержан, тревога в обществе еще больше усилилась. И к тому времени, как на улице появились вечерние газеты, горожанам было уже здорово не по себе. По понятным причинам рассказа Джеффри полиции не обнародовала, и для лондонского обывателя дело сводилось к тому, что в городе идет охота на беглого заключенного, на шальной нож, разящий во мраке бестрепетно и безоглядно. Такое, разумеется, не могло не беспокоить. Если бы хоть туман чуть рассеялся, может, и страсти бы тоже поостыли. Но теперь, на исходе второго дня, туман был всем туманом туман, такой густой, грязный и удушливый, какого не помнили и старожилы. Не удивлял он лишь американских туристов, наивно полагающих, будто данная столица никакой иной погоды не знает, и принимающих это неудобство с присущим им природным добродушием. Всех же остальных он лишь раздражал и пугал. Прохожие спешили вдоль по улицам, сжимая в руках фонарики. Детям строжайше наказывали идти из школы прямо домой, никуда не заходя. Двери, которые днем никогда не запирали, теперь уже к полудню закрывались на засовы, и мужчины с удовольствием коротали время в клубах и пабах. В кассах почти прекратилась продажа театральных билетов, а отходящие пригородные поезда были переполнены уже с 4 пополудни. Ни о чем, кроме убийцы, никто не говорил. Полиция сделалась жертвой во многом незаслуженной критики. А заместитель министра звонил сегодня Оутсу уже не первый раз. Скотланд-Ярд реагировал по-своему. Его замысловатая эластичная структура растягивалась, чтобы охватить сложившееся критическое положение как можно более спокойно и целесообразно. Старший суперинтендант Йео, возглавляющий первое отделение городской полиции, покинул свой уютный маленький кабинет, выходящий окнами на Темзу, чтобы превратиться в главного следователя, а Люк, передавший другому свои повседневные обязанности, стал его первым помощником. За спиной у них, запущенный на полные обороты, раскручивался мощный маховик следствия, не упуская ни единой зацепки. Каждое подразделение трудилось без устали, используя весь свой опыт, изучая каждое сообщение, скрупулезно просеивая любой случай несовпадения показаний, и реагировал вежливо и внимательно на любой перепуганный телефонный звонок. Этих последних было великое множество, к ночи обещавшей стать еще больше. Сообщения приходили уже из Уитби на севере и из Бата на западе. Хейвека или кого-то удивительно на него похожего, словно бы видели повсюду, по всей Англии, и даже полиция Шотландии была приведена в полную боевую готовность. Для удобства участок на Крайп-стрит оставался штаб-квартирой расследования. А ту часть истории, что была связана с Сант-Питерсгейт-сквер, полиция по-прежнему держала в тайне, так что пока ни одна газета не пронюхала подоплеки этого побега из тюрьмы. Поэтому тихая площадь оставалась по-прежнему пустынной. Ни один из любителей острых ощущений не рисковал собственной шеей на этих темных улицах, и ничто не нарушало тишины, кроме стука водяных капель, падающих с веток тюльпанного дерева. Внутри дома каноника царила странная атмосфера. Обиталище старика Эйврила имело собственное лицо. столь же узнаваемое и располагающее, как и лицо хозяина. То было место столь уютное и любимое, что в этих тихих пределах какое бы то ни было насилие казалось вообще немыслимым. Теперь, однако, оно подступило слишком близко, чтобы с его существованием не считаться, и дом перестал быть надежной защитой. Аманда выдала обобщенный образ происходящего, сказав, что это как если бы вдруг сквозь нарядный расписной потолок начала сочиться вода, шло непрестанное, невосполнимое разрушение гармонии, и никто не мог знать, будет ли ему конец. Аманда сидела рядом с Мэг в ее гостиной на ковре у огня, двинувшись поближе к уютному пламени. Мистер Кэмпион стоял тут же, опершись острым локтем о каминную полку. Говорили они несколько более скованно, чем хотели, потому что за их спиной лениво покачивался в кресле юный Руперт. Он изрядно мешал, но ни у кого не хватало смелости отослать его на первый этаж. Недалекий путь, два лестничных пролета, за прошедшие два часа сделался очень длинным и пустынным. «Ну, а если бы Джефф предупредил вас, все равно не удалось поймать того человека, не так ли?» Мэг уже задавала мистеру Кэмпиону этот вопрос, но ответ успела забыть. Сейчас она казалась совершенно очаровательной, сидя на полу и изящно подогнув под себя стройные ноги. «А что, инспектор Люк это тоже понимает?» Мистер Кэмпион улыбнулся ей из-под стекол своих очков. «Наш доблестный старший инспектор, разумеется, в своем уме», — заметил он непринужденно. «Джефф тогда ведь чудом ухитрился привлечь к себе внимание. Это стоило огромных усилий, можешь быть уверена. Ведь он был почти готов, когда мы подошли. А представляешь, какая боль, когда отдирают пластырь вместе с вросшей в него за ночь щетиной. Но единственной его мыслью было сказать нам про Хейвака. Разумеется, он не вполне понимал, что это за человек, и к тому времени вся компания бесследно исчезла в тумане. Он усмехнулся, и слава богу. Миновало время, когда юный Альберт безоружный кидался в бой. Хейвак — это работа для полиции, серьезная, тяжелая работа, с последующей раздачей медалей и поощрений. Если кто и впал в охотничий азарт, то это Джефф, а не я. Как же он беспокоился, что мы их упустим. Нет, в нем определенно что-то есть. В этом твоем молодом человеке. Пожалуй, теперь я даже и не очень возражаю, чтобы ты ушла к нему от нас. Она наградила его благодарной улыбкой и вновь погрузилась в обступивший со всех сторон ужас. «Дай тебе Бог, дорогой», — пробормотала она. «Я так только спросила. Надеюсь, с ним не случилось ничего по-настоящему серьезного. Никаких травм не проглядели. А то с ним что-то слишком долго занимаются. Просто Лак привык все делать основательно», — поспешила напомнить Аманда. «Воскрешение из мертвых и без того дело хлопотное. А при участии Сэма оно еще затянется. Думаю, они вообразили себя боксерскими секундантами. Сэм тот уже все заранее приготовил. Более профессиональной работы ты в жизни не видела. Они его замучают своими заботами, если только он не потеряет терпение и не выпихнут оттуда обоих. Ничего, слишком долго они не провозятся, потому что вот-вот прибудет Люк». Ее тонкая смуглая рука легла на плечо девушки. Он в полном порядке, милая. С ним все хорошо. Мэг искоса украдкой поглядела на нее, глазами полными слез. «Я дурочка», — произнесла она виноватым голосом. «Но это просто от облегчения. Реакция и все такое. Мне уже казалось, что я его потеряла навсегда. А прежде я ведь даже не понимала, насколько он мне дорог». Тряхнув головой, она отбросила с лица пушистую светлую прядь и заговорила напрямик. «Все это мне кажется каким-то полным бредом. Один человек прямо из тюрьмы дает приказ другому человеку изображать Мартина, чтобы не дать мне выйти за Джеффа. А потом, когда это не срабатывает, он совершает сначала побег, а потом и все эти кошмарные вещи. Ясно, что он маньяк, но от этого не легче. Безумие, с которым сталкиваешься лицом к лицу, что может быть на свете страшнее? Я что-то не думаю, чтобы он был сумасшедшим», — проговорила Аманда, и ее муж, взглянув на ее посерьезневшее скуластое личико, подумал, что в этот момент она такая же, как давным-давно, когда он ее впервые увидел в старенькой гостиной мельницы в Понтисбрайте. Теперь у нее было тоже детское, простодушно-мудрое выражение. Ему попросту хочется сокровища. Возможно, это нехорошо, но совсем даже не безумно. Но, дорогая, там же не могло быть никакого сокровища, беспомощно возразила Мэг. У бедняжки Мартина не было никаких сокровищ. Правда, он был из богатого рода, но они все потеряли в Первую мировую. Он мне про все это рассказал, прежде чем предложить мне за него выйти. Он говорил, они были бедны, как церковные мыши. Пока не кончилась война, и он не занялся бизнесом. «Мальчик с пальчик, победитель великана», — пробормотал мистер Кэмпион. «Похоже на Джеффа». «В самом деле, как похоже!» Она и сама даже удивилась. «Но как вы не понимаете, что этот убийца чудовищно ошибается? Мартин, видимо, что-то сказал ему, а тот его неправильно понял. И год за годом только об этом и думал, и рыщет теперь повсюду, как тигр-людоед, и убивает, не моргнув глазом, и все зря. У меня это просто из головы не выходит. Я прямо так и вижу. Лежит совершенно беспомощный Джефф, а знай, Хейва, кто перед ним». Она не удержалась, голосок ее дрогнул, и Аманда оглянулась. Нет, Руперт не слышал. Он был целиком поглощен своими собственными заботами, одной из которых была полнейшая невозможность положить голову на сиденье высокого кресла, не отрывая ног от пола. Либо ноги коротковаты, либо кресло слишком уж высокое. Другая проблема была посерьезнее. Сегодня миссис Телисмен допустила утечку взрослой и весьма животрепещущей информации. Она сообщила, что в Библии черным по белому написано, что каждый волосок на человеческой голове сосчитан. И с этого момента Руперта охватила тревога. Знает ли об этом лысый мистер Лаг? Если нет, то определенная неувязка в соответствующих документах может поставить того в глупое положение, если не хуже. Бедный старый Мэджерс. Ему попросту придется писать ни одного и пытаться как-то оправдываться. Но, может быть, что-нибудь все-таки сделать удастся. Даже и теперь, хотя времени уже в обрез. Если бы только подольше побыть с ним наедине, уж он бы, Руперт, сумел сообщить эту новость со всеми предосторожностями, и вдвоем они бы что-нибудь придумали. Он почувствовал на себе встревоженный взгляд матери и улыбнулся, чтобы ее успокоить. Она ведь разволнуется еще больше его самого, так что пока лучше ей ничего не говорить. Ее можно будет ввести в курс дела лишь в том случае, если оно примет уж совершенно отчаянный оборот. Мэг заметила этот обмен взглядами и резко поднялась. «Дорогая, у меня нервы совсем сдали. Прости меня, мне так стыдно. Думаю, пора пойти постучать в ванную. Если Джеффа все еще тошнит, ему придется потерпеть и мое присутствие. В конце концов, это ведь и есть брак». «Да, но это как-то неромантично», — произнес мистер Кэмпион, едва за нею закрылась дверь. «Да чего же удивительно, что за грех пренебрежения всегда приходит расплата, Аманда. Мое поколение в юности чуралось романтики пуще черта, и вот теперь она подбирается ко мне, опасная всеми чарами неиспытанного. Я бы укутал вас обоих в вату и нынче же ночью спровадил в деревню. Ты не возражаешь?» Ее спокойные карие глаза сверкнули. «Боишься?» «Немножко. Люку не везет. Джефф сказал, что у Хейвека есть некий доверенный, но ручается, что, как ни вслушивался, не смог услышать ничего, чтобы связывало того человека с этим домом». Аманда нахмурилась. «Но кто?» — спросила она одними губами. Кэмпион покачал головой. «А Бог его знает. Мне этого не понять. В этом семействе не пахнет ничем, кроме святости. А подобным вещам свойственно характерное зловоние. И все-таки ставлю палец на иголку. Бродит лихо втихомолку. Разрешите уж отослать вас домой, почтеннейшая леди». «А ты останешься?» «Да. Думаю, придется быть на подхвате. Мне нравится и Джефф, и его прелестная девочка. Какая удивительная красавица!» «Еще бы!» — промурлыкала Аманда тоном неподдельного восхищения. «Такая утонченно изящная. И влюблена, прямо вся светится. И я бы повесила на нее табличку «Обращаться с осторожностью». «Он-то сумеет?» «Думаю, да. Это человек как раз такого типа, сильный и надежный, но и беспощадный, я должен сказать. Не знаю уж, заметила это она или остальные. Возможно, он что-то скрывает. По крайней мере, не побожусь, что это не так. Что ж, он защищает свое право на счастье, и дай ему Бог. Но только, ох, не нравится мне все это. Ну, ты едешь? Если выберешься из Лондона, то и от тумана отделаешься». Аманда повернулась к сыну. «Как насчет того, чтобы съездить сегодня вечером за город с Мейджерсом? А можно мы одни поедем?» Его готовность удивила и немного задела обоих родителей. «Когда выезжаем?» Его мать снова повернулась к мужу. «Вот все и решилось. Значит, я остаюсь с тобой». Руперт обнял ее за шею, и их волосы слились в один пламенеющий факел. «Ты тоже можешь поехать, моя дорогая», произнес мальчик. «Но просто нам надо переговорить с Мейджерсом». Она шепнула ему на ухо. «Нет, я лучше останусь с боссом». «Вот и хорошо», — вздохнул с облегчением наследник. «Смотри, береги ее», — сказал он отцу. «А можно мы с Мейджерсом поедем прямо сейчас?» Мистер Кэмпион взглянул на сына, шокированный наплывом собственных эмоций. Он испугался их больше, чего бы то ни было. Половинка его самого, да нет, даже больше, целых 4 фута. И такая уверенность, будто весь мир сделан из яблочного пирога. «Не вижу причины отказать», — наконец сказал он. «Как только Лаг вернется от мистера Ливитта, ступай, собирайся. Верный пес Трей, как я понимаю, спит в машине. Попрощайся с дядей Хьюбертом, если он уже вернулся. Если нет, не беспокойся. Просто он пошел кое-кого проведать. В дороге веди себя как можно лучше. И не смей пугать Лагга, когда он за рулем». «Не буду», — мальчик был неожиданно серьезен. «Я постараюсь все запомнить. До свидания, папа». Он торжественно пожал руку отцу и подошел к матери. «А миссис Телисмен повесила мое пальто на такую высокую вешалку. 22 ярда!» Оправдываясь, начал он и стал тянуть ее со стула. «Сейчас пойдем, достанем», — ответила она. «А тебе надо бы еще и поесть. Пошли». Он помчался в припрыжку рядом с ней и ни разу не оглянулся. Его мысли были целиком заняты одним. «Может, есть какая-нибудь мазь, чтобы Лак втирал ее в голову? Или на самый крайний случай есть парики? Архангел, может, и догадается, но зато сам убедится, что человек старался как мог». Оставшись один, мистер Кэмпион заметил, что в комнате стало темнее. Он сел у огня и полез за сигаретой. Как он и сказал, ситуация ему очень не нравилась. Хейвок, Долл и еще 3 участников того необычного рейда как-то уж слишком странно исчезли. Остальных брали одного за другим. То были по большей части яркие личности, но слишком перепуганные, чтобы хоть чем-то помочь следствию. Их количество скорее уже начинало мешать делу. Но сами верховоды исчезли, как сквозь землю провалились. А ведь это не простая дичь, а 5 бывалых мужчин, движимых одной мечтой и ведомые чем-то слишком необычным для этой, в общем, банальной уголовной истории. Он подумал, что понимает Хейвока и не стал бы его недооценивать. Старый змей Оутс, как всегда, оказался прав. Хейвок вправду раритет, поистине злодей. Аманда это заметила. Не сумасшедший, сломленный болезнью или обстоятельствами, но куда более редкостный и опасный зверь из тех экземпляров, каких время от времени производит всякое стадо. Кэмпиону было не по себе. Древний запах зла, едкий и могучий, словно зловонные испарения лихорадки, струился по всему этому славному дому и подбирался к нему самому, оскверняя все на своем пути.